Глава 17. Ао Маме. Будем мы счастливы или несчастны? Следующей ночью в небе по-прежнему висели две луны. Одна побольше, старая знакомая, разве что чуть бледнее, чем всегда, словно ее обильно посыпали пеплом. Но все же та самая, на которой жарким летом 1969 года Нил Армстронг наследил своим огромным скачком для всего человечества. А рядом с нею тулилась еще одна луна, зеленоватая, размером поменьше. Точно нахальный ребенок, занявший чужое место и не желающий уходить. «Что-то у меня с головой», — подумала Ао Маме. «Испокон веков луна была только одна, и сейчас не может быть по-другому. Если бы ни с того ни с сего луны стало две, на Земле произошла бы целая куча катаклизмов, не заметить которые невозможно. Например, изменились бы приливы с отливами, все бы на свете только об этом и говорили. И уж я бы об этом узнала так или иначе. Это вам не газетные новости по собственной дуре пропускать. С другой стороны, а точно ли такого не может быть? Уверена ли я на все 100%?» А у мамы скорчила гримаса. «Вокруг продолжает твориться нечто странное. Мир, каким я его знала, постепенно переходит в неизвестное мне состояние. Причем изменения в нем случаются, лишь когда я закрываю глаза. Словно кто-то играет со мной в кошки-мышки. Но если так, то и в двух лунах на небе ничего странного нет. Просто пока я спала, из недр галактики прилетело еще одно небесное тело и, прикинувшись дальним родственником Луны, присоединилось к ней на земной орбите. Дальше. Изменились формы и оружие у полицейских. Между полицией и экстремистами произошла жестокая перестрелка в горах Яманаси. Это также случилось при моем полном неведении. Да, и еще Советы со Штатами построили лунную базу. Но как все это может быть связано с тем, что на небе теперь больше лун? А может, ей попадались какие-то новости о новой Луне, когда она листала подшивку в библиотеке? А у мамы напрягла память, но ничего похожего не вспоминалось. Проще всего, конечно, взять кого-нибудь за пуговицу и подробно обо всем расспросить. Но кого? И какими словами? «Послушайте, мне все время кажется, что на небе теперь две луны. Вы не посмотрите?» По сути, именно это ей и нужно проверить. А по форме — полный идиотизм. Ведь если лун стало две, как можно об этом не знать? А если луна лишь одна, как ей положено, кем нужно быть, чтобы задавать такие вопросы? Усевшись в складное кресло, Ао Маме закинула ноги на балконные перила и попыталась спросить то же самое другими словами. Перепробовала с десяток формулировок, произнося все версии вслух. Но каждый новый вопрос звучал еще бессмысленнее предыдущего. Ничего не поделаешь. Когда весь мир слетает с оси, задавать осмысленные вопросы не получается. Хотя бы это ясно как день. И она решила отложить задачку про луны на потом. Посмотрим, что будет дальше. Для начала попробуем просто не дергаться. А там, глядишь, все эти вопросы разрешатся сами собой. Кто знает... На другой день к обеду она отправилась в фитнес-клуб на Хироо, провела три занятия по боевым искусствам, два групповых, одно индивидуальное, и уже собралась домой, когда обнаружила на конторке у выхода записку от хозяйки плакучей виллы. «Позвони, мол, как освободишься». Трубку, как водится, снял Тамару. «Если можешь, приезжай завтра», — передал он. «Все по обычной программе, затем тебя приглашают на легкий ужин». «В 17:00 заеду», — ответила Ао Маме. «Приглашение с удовольствием принимаю». «Хорошо», — сказал Тамару. «Тогда завтра после 16:00». «Послушайте, Тамару», — спросила она, — «вы в последнее время не разглядывали Луну?» «Какую Луну?» — уточнил он. «Которая в небе висит?» «Ее самую». «Специально вроде не разглядывал. А что с ней случилось?» «Да так, ничего», — сказала Ао Маме. «В общем, до завтра». Немного помолчав, Тамару повесил трубку. Этой ночью лун опять было две. Одна побольше, другая поменьше. Обе чуть-чуть неполные, с двухдневной щербинкой по правому краю. Сидя на балконе со стаканом бренди в руке, Ао Маме долго глядела на эту небесную парочку и пыталась распутать проклятую головоломку. Чем дольше она смотрела, тем загадочнее казались ей соотношения лунных размеров. Если б только могла, Ао Маме непременно бы закидала большую луну вопросами. «Что же у вас там произошло? И откуда явилась твоя зеленая спутница?» Но ждать от луны ответа, само собой, бесполезно. Луна разглядывала Землю в упор дольше кого бы то ни было во Вселенной. Она единственная свидетельница всех случившихся на земном шаре событий, катаклизмов и перемен. Но она никогда ничего не рассказывает, а лишь бесстрастно и методично сохраняет тяжелую память о прошлом Земли. У Луны нет воздуха, по ней не гуляют ветры. Именно в вакууме память хранится безопаснее всего. Да и сердце Луны не разбить никому на свете. Аомаме подняла за Луну стакан с бренди. «Спала с кем-нибудь в последнее время?» Луна ничего не сказала. «А друзья у тебя есть?»